Папа Ло. А вот теперь вы меня послушайте. Я же его предупреждал, милые мои люди. Давно уже трубил эти самые предупреждения, ежели у кого уши не завяшены о том, что друзья и недруги как пить дать упекут его в беду, да еще какую. Нам же всем хоть кто-то из них да известен, разве нет? Такие важные, держатся по-особому. Всегда рассуждают чинно, но хоть бы раз предложили что-нибудь дельное. Вечно плетут что-то блудное, но хоть бы раз предъявили людям план. Такое вот племя. Вот и мой друг. Самая большая суперзвезда на свете, а ум, получается, не прозорлив, как у выходца из гетто. Хоть я его и чту как друга. Имен не называя, скажу, что певца я исконно предупреждал. Говорил, под сердцем ты пригрел тех, кто тебя рано или поздно утопит, ты меня слышишь? Снова и снова ему это втемяшивал. Аж сам притомился так, что надоело. А он, знай себе, хохотал хохотом, который звенел по всей комнате. Хохот человека, у которого будто уже есть план. Люди думают, я все понимаю от и до. Может, оно и так, достославные джентльмены. Но видит Джа, иногда до меня не доходит, пока не становится слишком поздно. А что толку знать, когда уже поздно? «Иногда лучше б вообще ничего не знать», — говаривала мне мамаша. Хуже, когда ты без остатка представляешь собой настоящее время, а вокруг тебя одно прошедшее, и с ним приходится иметь дело. Вот вы поглядите окрест. Видите все это? От старого кладбища к западу, до бухты к югу, и весь юг западного Кингстона. Этим всем заправляю я. 8 проулков — это задворки, пускай они там живут своим укладом. Потом есть еще территория посередине, за которую нам приходится биться. Иногда мы проигрываем. Певец в свое время жил в Тренчтауне, поэтому кое-кто держал его на подхвате у Народной национальной партии. Это ладно, я все равно готов принять за него пулю, а он за меня. Но есть еще и новые ребята, которые никогда не танцуют рокстеди, и им нет дела до украшения танца. Эти ребятки ни на кого не работают. Сами за себя. Я понуждаю голосовать за зеленый цвет лейбористской партии Ямайки. Шота Шериф приглядывает, чтобы народ голосовал за оранжевый цвет национальной партии. А эти новые выжимают деньги целиком себе в карман. Сейчас на них уж и управы нет. Нынче, когда певец в начале года отправлялся на гастроли, он умолял, чтобы я поехал с ним поглядеть Лондон. Хотя как бы я туда поехал? Стоит мне заснуть хоть на час, в гетто начнется форменный Армагеддон. И певец оставил у себя в доме кое-кого из той братьи. Стоило ему уехать, как это самое братья поназвала отморозков из джунглей, потому как что-то такое замыслило. Что-то шумное, по-крупному, вроде серии, где Ганнибал Хейс с Кидом Карри грабят банк, а деньги им еще и передает сочная деваха. Мы пытаемся блюсти мир. В смысле, мы с Шота-шерифом. Но когда что-то не срастается, то вдруг школьницу пристукнут за мелочевку, то женщину могут отодрать по дороге в церковь. То делает это обычно кто-нибудь из мазафакеров джунглей по алчности и узколобости своей. Ну и получается, эти самые мазафакеры вяжутся с друзьями певца в его собственном дому и что-то там мозгуют. И вот как-то раз, за неделю до королевских скачек, из джунглей прибывают 5 и едут аж на ипподром Кайманас Парк, прямо в день тренировочного заезда. Приезжают и ждут, когда на стоянку выйдет наиглавнейший жокей, самый призовой, который никогда не проигрывает. И прямо когда он выходит, весь как есть в жокейских своих цветах, двое хватают его и мешок на голову. Увозят его невесть куда, и что-то такое с ним делают, не знаю что. Но когда приходит суббота, он продувает все 3 заезда, в которых участвует. 3 круга, в которых ему выиграть нет ничего, в том числе и гонку фаворитов. А в понедельник улетает рейсом на Майами, и пшт, как в воду камень. Никто не знает, где он, даже родные. Ставки на коней стары, как мир, так же, как и сами скачки. Но кое-кто, небольшая кучка, на них жутко обогащается. Состояние делает в минуту. И в ту же неделю, как исчезает тот жокей, пропадают и те двое из джунглей. Пшт. И словно их даже на свете не было. А кое-кто из братьев отправляется вдруг на паломничество в Эфиопию. Вот прямо не втерпёшь им Растафари поклониться. Растафари Меконнен. После коронации Хайле Селассия I. 1892-1975 годы. Последний император Эфиопии. По его имени получило свое название растафарианство. а сам он признан одним из воплощений бога Джа на земле. Растафари, оно понятно, мы чтим да нельзя, и посетить его родину уж где он там упокоился, каждый должен. И тут, когда народ спохватывается, вдруг выясняется, что братья-то паломники, оказывается, дали дёру вместе со всеми деньгами. Куда делись, неизвестно. И главное, деньги, как корова языком слизнула. Это было начало. А потом полилось, как из шланга, и прямиком на певца с его домом. Кто в нём, дескать, засел? Отпетый мошенник со сплошным жульством на уме. И где? В том самом доме, где должна жить сплошь музыка, источая чистый дух. Я помню время, когда это было единственное место, где любой, неважно на какой он стороне, мог избежать пули. Раз единственное место в Кингстоне, где одно лишь тебя пронзало — музыка. Но те мазафакеры изгадили его своей скверной. Уж лучше бы они забрались ночью в студию и нахезали на пульт, имен называть не буду. И вот когда певец вернулся с гастролей, его там уже ждала свора из джунглей, самых что ни на есть чугуннолобых ямайских отморозков. И наплевать им, что человек был на гастролях, о скачках слыхом не слыхивал и никого в жизни не обманул. Они ему говорят: «Вся эта хрень тут у тебя затевалась, а значит, ты и в ответе». И потащили его на взморье в Халшер-Бич. «А ну, поехали, мы тебя рыбкой угостим». Он мне все это сам рассказывал. Теперь-то он человек, который с самим богом и дьяволом мог бы вести беседу, да еще и спросить, в чем между ними разница, коли тот и другой без женщины. Но в то утро к нему нагрянули в 6:00, перед тем, как он выходит на пробежку, делает упражнения и каждое утро купается в реке. То, скажу я вам, был первый знак. Никто не смеет вторгаться в утро певца. В это время само солнце встает, чтобы отправить ему послание. Святой Дух шепчет, какую песню спеть следующий, а сам он ближе всего к зениту. Но все равно он с ними отправляется. Его везут в Форт Кларенс-Бич, милях в 20 от западного Кингстона. Через залив, но так близко, что видно с этого берега. Он мне все это сам рассказывал. А при разговоре они все время прятали глаза, переминались и глядели в землю. Не хотели, видно, чтобы он их лица подмечал. «Твои друзья, бро, затевались с нами на одно дельце, ты мекаешь? Приканали в джунгли подрежать, чтобы кто-нибудь сделал за них грязную работенку. И дело обкашливать, повезли нас к тебе на базу, слышь?» «Слышу, юноши, но в первый раз», — говорит он им, — «и ничего об этом не знаю». «Ай-яй, нам, бро, вообще-то похуйственно, что ты нам говоришь. Бизнес обкашливали под твоей крышей, значит, за тебе и отвечать». «Это отчего же? Те люди не я, не сватья мне и не братья. Чего это мне ответ за них держать?» «Ай-яй, ты чё, бро, не слышишь, чего мы тебе заясняем? То есть мы тут базарим, а ты и на ум не мотаешь. Бизнес, говорим, под твоей крышей срастался, а те перцы, как вонючие скунсы, ноги сделали по жадности, ты мекаешь? Мы вон как на Жакея наехали. Ты те три круга сливаешь, иначе мы к тебе придем, а еще к бабе твоей, у которой твой малютка в животике. И вот мы делаем твоим друзьям доброе дело. И Жакей его делает. И все его им делают. А они раз и совсем наваром делают ноги, а бедняки остаются в бедняках. Это ж как можно? Это ж охренеть можно. Ай-яй-яй. Не знаю, босс, — говорит он тому, кто сильнее всех горло дерет. Короткий такой крепыш. От него еще опилками пахнет. Я знаю, о ком он. И они ему говорят: «Нам наши деньги нужны, ты пропер или нет? И потому мы каждый день, утром и под вечер, будем присылать к тебе парнишку на моцике, чтоб он два раза забирал по посылке, ты нас понял?» Сколько денег они затребовали, он мне так и не сказал. Но глаза и уши у меня все же есть. Они сказали, что за всю ту затею им причитается 40 тысяч. Они получили, они ни гроша. И за это ждут теперь самое малое 10, а может и больше. Мы теперь, дескать, каждый день будем ждать от тебя посылку с кэшью, пока сами не решим, когда хватит». А он им отвечает: «Нет уж, ребятки, это все подстава, я за нее не отвечаю и платить ничего не буду. Вы сами рассудите, каково это для меня. Вас там 3000, а я должен один всю вашу ораву кормить дважды в день? 3000 у вас? Не пойдет». А дальше, вы меня слышите, произошло вот что. Они почти все повыхватывали стволы и наставили на него, прямо посреди пляжа. Некоторые совсем еще шалопаи лет по 14, а уже повыхватывали. Смотри, дескать, с кем имеешь дело. Это, надо сказать, был уже совсем новый оборот. Раньше так не поступал никто. Все, милостивые господа, все. И в Копенгагене, и в 8 проулках, и в джунглях, и в Реме, и в центре, и на окраинах знали, что никому не позволительно наводить ствол на певца. Погода и та чуяла, что это нечто небывалое. Какая-то совсем уж черная туча, невиданная раньше в небе. Певец имел дело с 7 стволами, которые отморозки повытаскивали кто из кобуры, кто из подвески, кто просто из кармана. Из завтрашнего дня, ежедневно, 2 в день, к дому стал подъезжать парнишка на зеленой веспе. Он мне рассказал это как раз в тот день, когда я подъехал его поприветствовать, курнуть травки и потолковать о том концерте в поддержку мира. Многие сетуют, что концерт этот шаг не очень умный. Одни сочтут, что певец прогибается для народной национальной партии, что только усугубляет дело. Другие разуверятся в нем, потому как настоящие раста, по их убеждению, никому не должны кланяться. И урезонить их никак нельзя, так как той части мозга, что отвечает за резон, у них с рождения нет. Хотя насчет меня ему беспокоиться не о чем. Правда в том, что я старею, и хочу, чтобы мой отпрыск видел меня уже в таком солидном возрасте, когда меня уже приходится таскать. На прошлой неделе я видел на рынке паренька, который таскал с собой своего деда. Старик без палки уже и ходить не мог, и внучок подставлял ему для опоры плечо. Старик тот меня так разжалобил, что я на рынке чуть не разрыдался. А по возвращении домой прошелся по улице и впервые обратил внимание вот на что. В гетто нет ни единого старика. И я сказал, «Друг, ты знаешь меня, а с другой стороны знаешь Шота Шерифа. Так вот, позвони ему и просто скажи. Пускай бы он оттеснил людей джунглей. Но он мудрее меня и знает, что и Шота Шериф не в силах помочь там, где распоясалась отвязь, имеющая оружие». Месяц назад в порту исчезла партия груза. С той поры времени прошло всего ничего, но у отвязи вдруг стали появляться автоматы М-16, М-9 и Глоки, и никто не отдает отчета, откуда они взялись. Женщина рожает и растит ребенка. Мужчина же способен лишь сделать из него Франкенштейна. А когда он рассказывал мне о ребятах из джунглей, то звучал как отец, у которого сын вырос так, что ему с ним не совладать. Он понял еще раньше меня, что я не в силах ему помочь. Я хочу, чтобы вы поняли кое-что важное. Я люблю этого человека безмерно. За певца я готов получить даже пулю. Но ее, господа, будет достаточно и одной.